Глава 9. Б-90. На торцовой стене пятиэтажного здания справа от Зиха огромными красными буквами было выведено: «Стой! Карантинная зона! Стреляем без предупреждения!» Зих прочитал предупреждение несколько раз и подумал, что на этот раз ничего сделать не может. Впереди улица была перекрыта кордоном. Рогатки из колючей проволоки поперек проезжей части. За рогатками два старых ржавых грузовика без колес, промежуток между которыми метра два, не больше. И еще охранники. На этот раз не черные ангелы отряда 505, обыкновенные ополченцы в тулупах, в валенках и меховых шапках. «Эй, куда прешься?» — крикнул один из них Зиху, наведя на охотника доисторическую снайперку Мосинку. «Неграмотный, что ли?» «Стрелять будешь?» Охотник все же остановился, спокойно закурил. «Так стрелять и я умею. Постреляем?» «Слушай, мужик, ты тут не умничай, ёптыть!» Ополченец все же опустил винтовку. «Тут режимная зона, так что вали отсель по-хорошему, если жизнь дорога». «Дело у меня одно есть. Дай с главным вашим переговорить». «Перемучаешься. Сказано, топай». «Родственника я ищу». Зих решил использовать заготовленную по дороге к госпиталю легенду. «Весь город обыскал. Нет его нигде. Люди подсказали, может, он тут у вас в карантине. Егор Чигарев. Может, знаешь такого?» «Не знаю, знать не хочу. Сюда вход только по особым пропускам. У тебя есть пропуск?» «Нет». «Ну и все. Вали к Бениной матери потихоньку, а то стрелять буду». «Слушай, а где можно пропуск получить?» «Это ты в центральной комендатуре спроси. Сюда только врачам из медицинской службы вход разрешен». «Спасибо». На углу Добровольческой и улицы Космонавтов, надо же, на домах даже таблички с названиями улиц сохранились, Зих увидел вывеску «Домашний уют». Вход в заведение был прямо под вывеской. Зих вошел и оказался в темном, прокуренном, зловонном на теплом подвале, где стояли длинные, сколоченные из досок столы, и несколько потрепанных немолодых мужиков в собачьих куртках пили за этими столами спирт, закусывая темным копченым мясом. Появление Зиха отвлекло лишь на несколько секунд. Убедившись, что новенький им не знаком, мужики вернулись к своему разговору. Зих прошел мимо них в дальний конец подвала, встретился взглядом с бледной молодой женщиной, стоявшей за прилавком у стучащего и чадящего генератора, питающего единственную в подвале лампочку и обшарпанный древний холодильник. «Что у тебя есть выпить?» – спросил он. «Спирт», – ответила женщина. Лицо ее осталось серьезным и напряженным. «Два к одной». «А крепче не разбавляешь?» «Надо по-своему разбавить, бери чистый». «Дай мне пол-литра неразбавленного и пол-литра воды», – сказал Зих, доставая из кармана банкноты. «И закуси какой-нибудь». Мужики не ожидали, что чужак окажется таким щедрым, но отказываться и не думали. Свою выпивку они почти уговорили, на большее денег не было, а тут счастье само подвалило. Зих умело разбавил всем по 100 грамм и сам лихо хватанул свою порцию за знакомство. Спирт был самого скверного качества, на редкости вонючий, но Зиху приходилось пить худшее пойло. Вторые 100 грамм окончательно развеяли подозрения за булдык, а после третьей ступки Зих начал аккуратно разворачивать застольные разговоры в нужном направлении. «Хорошо тут у вас», – сказал он, заедая спирт, пахнущий псиной жесткой солониной. «Правильно мне Сиродич писал, когда в гости приглашал. Порядок кругом, военные, безопасно. У нас в городке номер 13 такого нет. С заряженным оружием даже в сортир ходим». «Порядок», — фыркнул мужик, назвавшийся Мироном. «Может и есть порядок, только нам от того не легче. Жратвы как не было, так и нет. Все у спекулей проклятых, мать их, наизнанку». «Да, цены у вас кусаются. Был я тут в магазине одном. Даже коньяк настоящий видел. Но стоит он. Мне за год столько не заработать». «Это у Марюхи-то!» Мирон скривился презрительно. «Сука она! Жаба жадная!» «Но вещей у нее!» Зих разлил спирт по кружкам, разбавил водой. «Мечта, а не вещи!» «А жратва дорогая!» Буркнул второй мужик с огромным темным пятном во всю щеку. «Везде дорогая!» «Но живете же как-то!» Заметил Зих. «Живем!» Мужик с пятном вцепился в кружку обеими руками. «Сегодня живем, завтра нет». «Это ты про заразу?» Зих понял, что пора конкретизировать тему. «Слыхал. Сам просидел 2 дня в карантине». «А чего это тебя в карантин?» Мирон с опаской отодвинулся от охотника. «Может, ты того?» «Да не ссы, родной. Все в порядке у меня. Комендант так распорядился. Только зря я 2 дня на ядренке проторчал. Не нашел родич. Куда сгинул, пес его знает. Вот думаю, может, он гнилью этой чертовой заразился. Пришел в госпиталь поспрашивать, а тут кордоны кругом, оружием машут, стрелять грозятся, мать их». «Если деньги есть, всех купить можно», сказал третий мужик, подперев голову рукой и наслаждаясь дымом сигареты, который угостил его Зих. «С врачами поговори на ядренке или с начальником медицинской службы в городской управе. Подмажешь, помогут». «Да я понял уже. А что, всех больных в госпиталь свозят или как?» «Всех», — сказал Мирон. «Уже несколько месяцев приказ у них при первых признаках гнили сюда везти. Как в тюрьму людей сажают». «Да, дела. Ну что, за здоровье?» Мужики с готовностью опустошили свои кружки. Спирта осталось на 1 раз, и Зих подумал, что пора спросить о главном. «Слушайте, земляки, а может, есть какой другой способ в этот госпиталь попасть?» — спросил он с самым заговорщическим видом. «Есть», — ответил уже крепко захмелевший Мирон и засмеялся, показывая черные редкие гнилушки, оставшиеся от зубов. «Заболей, попадешь без всяких бумажек». «Я серьезно спросил». «А я серьезно ответил. Коли захотел пулю в башку, пробуй». «Понаставили этой охраны етитны на наши головы, шагу не сделаешь без бумажки», — зло сказал мужик с пятном, глядя перед собой в одну точку. «А ведь еще недавно куда хотели, туда ходили. Я больцом был, так нас с братом Батяня в госпиталь посылал порошок от вшей искать. И его там много было на старых складах. За пакет порошка стакан спирта давали или пачку сухой вермишели. И все быстро было. Шасть через забор и тама. А теперь кругом эти черные с автоматами». «Эй, ты херню не пари!» — забеспокоился Мирон. «Власть на то и власть, чтобы порядок был». «Порядок, порядок. Конем по башке твой порядок». Мужик с пятном молящими глазами посмотрел на Зиха. «Слышь, браток, ты бы еще купил по одной, а?» «А можно», — согласился Зих. «Верно, Мирон говорит. Без порядка нельзя. Мародеров нужно на место ставить, а то совсем житья не будет. Мне тут ребята на блокпосту говорили, дикие к вам тоже повадились лазить». «А им тоже не сладко». В первый раз за разговор подал голос третий мужик. «Все голодуют». «Ага, пожалел», — буркнул Мирон, раскуривая от бычка Зиха папиросу. «Ты их еще в гости пригласи. Они твоих жену с дочкой зажарят и тебя же имя накормят. Перестрелять, сволочок, и делов». «Верно говоришь», — заметил Зих. «Только вот не пойму я чего-то. Охрана кругом. Как же дикие к вам проникают?» «Через канализацию, как крысы. Военные там мин понаставили, да только их это не останавливает. Иной раз идешь по улице и ждешь, что из люка какой-нибудь гаврик с топором вылезет». «Отлично», — подумал Зих. «Вот он, выход. Все оказывается проще, чем он думал. Надо было сразу догадаться, что подземные коммуникации под госпиталем проходят. Вряд ли в канализации есть охрана. А мины... с ними при известной сноровке можно разобраться. Главное только, чтобы других сюрпризов там не встретилось. В узких канализационных тоннелях его стурмер не самое лучшее оружие». «Не, — сказал он, отмахнувшись, — я бы не полез. Хрен его знает, кто там живет в подземельях этих. Я в наших краях на таких тварей насмотрелся, что во сне приснятся, проснешься в говне и в поту холодном». «Это верно», — заметил Мирон. Люди у нас неспроста пропадают. Есть там кто-то под землей, точно говорю. А власти не говорят, кто. Значит, так надо. Ладно, заболтался тут с вами, пойду. Зих допил остатки спирта из своей кружки, крякнул, положил на стол одну из пяти оставшихся у него банкнот. Это вам на опохмел, земляки. И просьба к вам земная. Если узнаете, что о Егорке Чигареве, топайте в гостиницу на Первомайской. И я там остановился. Отблагодарю за помощь. Слово. Спасибочки. Мирон тут же схватил банкноту, направился к продавщице. Всем троим Зих больше не был нужен. Охотник вышел на улицу, постоял немного, глубоко дыша, прочищая легкие после смрада подвала. В голове мало-помалу складывался план действий, достаточно реальный и при известном везении не слишком рискованный. Чтобы приступить к его выполнению, оставалось сделать две вещи. Во-первых, купить длинную прочную веревку и запасные батареи к фонарю. А во-вторых, дождаться темноты. И еще, надо найти где-нибудь поблизости канализационный колодец. Эти дома стояли необитаемыми уже давно. Зих больше часа наблюдал за двором из своего укрытия, но в пустых окнах не мелькнуло ни единого проблеска света. Луна то выходила из-за медленно ползущих по небу облаков, то снова пряталась за них, и двор между тремя домами погружался в чернильную тьму. Зих дождался, когда луна вновь спрячется за тучи, и решился. Выбрался из подъезда и быстренько подбежал к открытому люку. После разговора с мужиками в питейной он добросовестно обследовал все ближние дворы и нашел в окрестностях госпиталя три входа в канализацию. Но только у одного входа люк был открытым. Зих быстро спустился вниз в бетонный коллектор, забрался у него поглубже, чтобы свет фонаря не был заметен наверху, и занялся приготовлениями. Для начала крепко примотал изолентой большой фонарь к цевью винтовки, надел на голову второй фонарь резервный, затем ножом выцарапал на бетонной стенке крест. Это чтобы на обратном пути не заблудиться. Купленный альпинистский шнур, на него ушли последние деньги, плюс две банки консервов из неприкосновенного запаса, свернул в кольцо и повесил на пояс. Запасные батареи для фонаря и прицела рассовал на грудные карманы, чтобы были все время под рукой. Можно было идти вглубь коллектора. «Главное, не проглядеть мины», – пробормотал Зих, внимательно осматривая пространство перед собой. Первые 30-40 метров до поворота коллектора Зих преодолел быстро и без всяких проблем. Здесь он нацарапал крест и пошел дальше, прислушиваясь к звукам в подземелье и держа направление на северо-восток, в сторону госпиталя. Ничего подозрительного охотнику пока не попадалось. Влажный глинистый пол коллектора был чистым, никаких следов, никаких подозрительных предметов, только окаменевший мусор, когда-то оставленный тут потоками сточных вод. Пахло сыростью, тлением и холодом. Даже вездесущего крысиного смрада Зих, к своему удивлению, не чувствовал. Впереди показался слабый свет. Это фосфорицировали шапки белесой плесени, густо покрывшей стенки нового тоннеля, перпендикулярного трубе коллектора. Здесь Зих остановился. Путь вперед перекрывала железная решетка, запертая проржавевшим замком. Охотник сумел сбить замок ножом, пошел дальше. Было видно, что тут давно уже никто не ходил. Перебравшись через ржавые трубы, проложенные по полу тоннеля, Зих свернул вправо и после недолгих хождений нашел боковое ответвление дренажной трубы, ведущее на север. Здесь он снова нацарапал крест, отдохнул пару минут и пошел дальше, сгорбившись в три погибели. Он не сразу понял, что покинул канализацию. Бетонный тоннель, в который он выбрался из трубы, имел прямоугольное сечение и сильно напоминал вентиляционную шахту. Вдоль стен тоннеля шли пучки проводов, с которых свисала светящаяся плесень. Пол был чистым, никаких следов ила или воды. Видимо, дренажная труба и служила для того, чтобы подземные воды ни при каких обстоятельствах не заливали этот тоннель. Миновав еще один поворот и оставив на стене еще один крест, Зих оказался у открытого вертикального люка. Толстая металлическая дверь была приоткрыта. И вот тут охотник все понял. «Это же аварийный выход!» – прошептал он, удивляясь, как с самого начала не догадался, куда попал. «Это же я в убежище пришел!» На двери люка с внутренней стороны была нанесенная при помощи трафарета надпись. «Аварийный выход номер один. Открывать только с разрешения коменданта». На запоре двери еще сохранились проводки от сорванной пломбы. Из тамбура за выходом Зих прошел в длинный коридор с заросшими плесенью люминесцентными лампами на потолке. На стальной двери в конце коридора красовалась табличка. «Особый объект Б-90. Уровень 3. Вход воспрещен». «Вот это да!» – сказал взволнованный Зих, толкая дверь. «Вот уж не думал!» За дверью начинались служебные помещения. Их было много. Зих проходил их одно за другим, внимательно оглядывая пространство перед собой, чтобы не напороться на заботливо установленную кем-то растяжку. Но мин не было. Вокруг Зиха было только вековое запустение, пыль и молчание. Огромные ящики с непонятной охотнику маркировкой из сочетаний букв и цифр, сложенные в штабели и закрытые сверху брезентом. Бухты стальных тросов, ряды огнетушителей, стальные трубы и профили, кипы минеральной ваты и прочее добро громоздились вдоль стен, оставляя узкий проход, по которому и двигался охотник. У Зиха промелькнула мысль, что именно это добро искали спецназовцы из Хевен, а все разговоры про какой-то диск были только отмазкой, которой они прикрывали истинную цель экспедиции. Так или иначе, он нашел вход в отлично сохранившееся, оборудованное всем необходимым убежище. От этой мысли захватывало дух. Таких чувств Зих давно не испытывал. Это было похоже на сон. Елена говорила ему, что убежище, в котором работал Дроздов, находилось на южной окраине города. Опять ложь? Или все-таки полуправда? Или Б-90 была только частью огромного подземного комплекса, в который он сейчас и попал? Непонятно почему, но окружающие Зиха предметы, те помещения, по которым он проходил, казались ему смутно знакомыми. Отец говорил ему, что он родился в убежище. Неужели в этом? За складами и хранилищами началась жилая часть убежища. Огромные бункеры, уставленные вдоль стен двухъярусными железными койками. Здесь было много предметов. Старые полуистлевшие чемоданы и сумки, превратившиеся в труху матрацы, всякая мелочь, вроде позабытых кем-то комнатных тапочек, детских игрушек, картонных коробок, съеденных плесенью и прочей дряни, которая ни на что не годилась. Эти вещи были так же мертвы, как и люди, которым они когда-то принадлежали. За спальными помещениями шли столовая, уставленная длинными обеденными столами. На кухне и в подсобках Зих видел горы посуды, фаянсовой и металлической, аккуратно расставленной на столах и стеллажах. Кастрюли, ведра, кухонные агрегаты для резки мяса и овощей, приготовление фарша и теста. Эх, жаль, усач этого всего не видит. Сколько денег он мог бы на этом всем заработать? За столовой располагались камеры хранения с рядами алюминиевых шкафов, дверцы которых были пронумерованы, и почти все шкафы были открыты. Зих попробовал ножом вскрыть пару закрытых дверец, но без успеха. Замки оказались прочными. На полу он нашел несколько мелких предметов, видимо, оброненных в спешке. Пару расчесок, медный ключ, ржавые бритвенные лезвия, баночку крема для обуви, пропыленный детский носочек. Тут не было ничего интересного, и Зих пошел дальше, пока не оказался у двери на второй уровень. В прежнее время уровни убежища Б-90 сообщались при помощи 4 лифтов, 2 пассажирских и 2 грузовых. Но вся эта роскошь давно вышла из строя. Здесь Зих впервые почувствовал запах жизни. Слабый мускусный запах, похожий на запах меток мутапсов, и Зиха этот запах встревожил. убежище Б-90 не умерло окончательно. Здесь что-то есть. Что-то живое. Или это ему только кажется? На всякий случай Зих включил датчик теплового прицела. Не беда, что батарея разрядится вдвое быстрее, зато так безопаснее. Покрутившись перед навсегда закрывшимися дверями лифтов, Зих пошел искать лестницу. Она оказалась в правой стороне и вела наверх. Стрелка показывала переход на уровень 2. Миновав три пролета, Зих оказался у служебного входа второго уровня. На втором уровне общих спальных помещений не было. Тут были отдельные комнаты, напоминающие каюты на теплоходе. Видимо, здесь проживала администрация и персонал убежища. Все двери были заперты. Было несомненно, что Б-90 покидали организованно и без всякой паники. Открыта была только дверь столовой, расположенной в самом центре уровня. Здесь же находился конференц-зал с интерактивным экраном и сценой, а рядом библиотека и фитнес-зал. Тут была масса всякого добра, но Зиху сейчас было не до наживы. Блуждая по переходам второго уровня, он снова почувствовал запах и теперь определил его источник. Он шел из отдушин вентиляционной системы. Поскольку на третьем уровне охотник ни разу не ощущал странного запаха, его источник мог быть только выше, на первом или нулевом уровне убежища. И еще, к незнакомому запаху отчетливо примешивалась ощутимая трупная вонь. Выход наверх он нашел довольно быстро. Он располагался рядом с шахтами лифтов. Стенд у входа на первом уровне сообщал, что здесь располагается исследовательское подразделение военно-медицинского центра С Уральского военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Вот оказывается, где работал доктор Дроздов. Вот он, госпиталь. Зих с удовлетворением подумал, что все-таки добрался до места, где может быть диск. Осталось самое плевое дело – найти крошечный кружок пластмассы в этом лабиринте. Он переходил из кабинета в кабинет, из лаборатории в лабораторию, из бокса в бокс, разглядывая в свете фонаря диковинное оборудование, подобного которому никогда не видел. Все эти аппараты искусственного дыхания и кровообращения – компьютеры, центрифуги, спектрометры, микроскопы, сканеры. И понимал, что диск ему не найти. А потом, входя в очередную лабораторию, ощутил уже не запах. Густой, тяжелый смрад. Датчик на прицеле замигал красным. Зих скинул стормер, глянул в прицел. В глубине лаборатории что-то было. Миг спустя он увидел, что именно. Из-за лабораторных столов показалась огромная сутулая фигура. Покатые мощные плечи, торчащий загривок, маленькая для такого могучего тела голова со стоячими ушами и свисающей складками кожи. Кошмарная морда твари напомнила Зиху живоглота, но человеческого в ней было все же чуть побольше. Крошечные подслеповатые глаза сверкнули в луче фонаря зеленым огнем, существо угрожающе зарычало, сжимаясь в ком для прыжка. Зих нажал на спуск, разрывная пуля попала в шею, почти оторвав голову чудища от тела. Монстр рухнул прямо на стол, разбрасывая в агонии приборы и посуду. Эхо выстрела пронеслось по пустому убежищу, и ответом на него был злобный рев, донесшийся откуда-то из пустых темных коридоров, в которые Зих еще не заходил. Вздрогнув, охотник поглядел на подтекающую к его ногам кровавую дорожку и бросился вон из лаборатории обратно к выходу. Он почти добежал до лифтов, когда громко и зловеще сработала сирена, наполняя все убежище пульсирующим воем. У Зиха ослабли ноги. Он попался. Позади него в темноте коридора двигалось что-то уродливое и темное, похожее на ожившую тень. Недолго думая, охотник выстрелил. Призрак с яростным воплем метнулся куда-то в сторону, но уже со всех сторон слышался рев тварей, мешающийся с воем сирены. Зих добежал до лестницы открытого лифта, и в эту секунду инстинкт самосохранения заставил его обернуться. Прямо на него из коридора неслась неуклюжими прыжками какая-то темная тварь, что-то неописуемое, невиданное. Ни человек, ни животное. Пуля из Стормера угодила уроду прямо в голову, но остановить массивную тушу уже не смогла. Зиха ударила, бросила в пустоту. Теряя сознание, охотник увидел над собой быстро летящий вверх источник света и еще успел подумать, что это горит фонарь на его винтовке, которая осталась там, наверху. Удар, боль и свет померк окончательно.